А кто из вас одесситов круче? Я вспыльчивый, но Миша очень крепкий. Он качается, он до сих пор так может сжать руку, что умрешь на месте. Я легкий, больше занимался акробатикой, прыжками в воду, бегом, футболом. Тут я ему дам форы. Здесь он слабак. А вот физически Миша очень крепкий. Тьфу-тьфу. Роман, а почему вы о Вите говорите в настоящем времени на протяжении всей нашей беседы? Потому что он есть для меня. Мне тяжело сейчас ни физически, ни материально, только морально. Только не хватает Вити, его ума, его таланта. Знаете, мне сейчас звонят актеры, очень приличные, и предлагают работать вместе. Я отказываюсь и буду отказываться. Потому что есть две причины. Во-первых, это отсутствие репертуара. Миша не пишет уже для меня. Только иногда. Во-вторых, это самая главная причина – память Вити. Я однолюб. Влюбился в Жванецкого, влюбился в Витю, влюбился в свою жену. Мы почти никогда с ним не ссорились. Только один раз из-за женщины. В молодости мы с ним влюбились в одну женщину, и в один вечер чуть ли не до драки дошло. Мы с ним неделю не разговаривали. И это был единственный случай за 30 лет. Сегодня в лодке он один. Он сосредоточен на себе. У него богатая внутренняя жизнь по Жванецкому. И упрямо налегает на весла. Он пытается плыть вперед, постоянно оглядываясь на лазурный берег, по которому идут три беспечных молодых одессита — Миша, Витя и Рома. Каждый артист мечтает отойти от маски, к которой все привыкли. Вот Ольга Аросева не кокетка пани Моника, а женщина, которая ради своей семьи идет на преступление. А Спартак Мишулин — грустный неаполитанец, лучше других, понимающий изнанку философии спасения любыми средствами. Хотя эту непростую тему веселая парочка обыгрывает уморительно смешно, потому что в сатире объявились миллионеры. Макаронная вакханалия не по-флотски, любовь на продуктовой почве, очень веселые похороны. «Так, начинаем с макарон», — объявил режиссер и потребовал тишины. Ее было позволено нарушить только музыкантам, скромно притулившимся на лестнице слева от сцены. Аккордеон и гитара затянули что-то жалостливое, обозначив характер дальнейших событий. «Где мои макароны?» Парень в спецовке, Борис Тенин, надвинулся на пожилого господина, своего папу, папа Спартак Мишулин. Он испуганно оправдывался перед сыном, занюхивая слова корочкой лежалого сыра. «Нет, я не понимаю, папа. Вы же съели вчера свою порцию. Я не хочу, чтобы в этом доме трогали мою еду». Хорошенькое начало получит дальнейшее развитие с появлением на сцене главы семейства Амалии, которую играет Ольга Аросева. О ее наступлении возвестил скандал за сценой, и появившаяся артистка, вся взлохмаченная и возбужденная, прокричала: «Дура! Она еще торчала в моем доме! Я ничего для нее не жалела! То тарелки макарон, дались им эти макароны, то яички, по два яичка каждое утро. Одна Мадонна знает...» Не знаю, как Мадонна... А всем уже известно, что в театре сатиры так репетировали спектакль «Неаполь. Город миллионеров» по Эдуардо де Филиппо. На сцене послевоенный голодный разоренный город, примерно такой же, как многие российские точки постреформенного